Каваками Минору. Хроники конца света. Том 4, акт 2, часть Б. Господа, давайте отправляться. Затем, чтобы увидеть место пробуждения. Глава 14. Расположение ответа. Пой песню временного успокоения. Это достигнет приготовления или покоя. Все станет ясно лишь под конец. Комнату площадью в 10 метров покрывал деревянный пол и коричневые обои. Это кухня. Просвет на белой крыше пропускал лучи полуденного солнца. У стены стояли раковина, плита и холодильник. За столом в центре обедали 3 человека. На восточной стороне стола рядом со входом сидели 2 девушки. Их звали Микоку и Сина. На западе рядом с холодильником сидел пожилой раб. Его звали Хаджи. Его левый глаз прикрывала белая повязка, и он держал в левой руке газету, а в его правой руке... «Не рановато ли для выпивки, отец?» — спросила Микоку. Он отвернул взгляд от стакана в руке и сосредоточился на ней. Микоку взирала на него, поедая пасту, приправленную одним лишь оливковым маслом. «А в чем дело, Микоку? Все так же, как и всегда». Хаджи знал, о чем говорит, указывая на то, что Микоку ведет себя не как обычно. «У тебя есть какая-то просьба для Сина?» «Есть, разве нет? М? А, ты как всегда наблюдателен. Сина? А? А, да». Сина не прикасалась к пасте, стоящей перед ней на тарелке. «Но, отец, у меня к тебе просьба». «Какая же? Я сделаю все, что в моих силах». После чего Хаджи принялся размышлять, с рукой сжимающей газету. «Ты бы не могла чуток подождать. Давненько у нас уже не было подобного разговора. Поэтому мне бы хотелось сохранить атмосферу настоящего семейства. И догадаться, чего же ты хочешь. Посмотрим». «Ты знаешь?» «Да». Хаджи тут же кивнул. «Ты, наверное, влюбилась. А? Это оно, разве нет? Я завидую этому парню». Рассмеялся он. «Я сожгу его на костре». «Это запрещено в Японии, отец. И Сина совсем не такая». «Эх, ты непроницаема, как всегда, Микоку». Похоже, его догадка оказалась ошибочной, поэтому Хаджи прикрыл рот рукой. «Это была шутка. Это была лишь первая попытка, потому она не считается, хорошо? В следующий раз будет взаправду». «Ты все равно не сможешь догадаться, так что давай быстрее». Хаджи проигнорировал Микоку и задумался на целую минуту. Однако... «Я не знаю». Он начал потеть. «Непорядок. Думай сильнее». С едой в последнее время проблем не было. Сина сама ходила за покупками и предложила готовить по очереди, поскольку блюда Микоку обладали лишь 3 вариациями. Жареные, вареные и сырые. Разве было что-нибудь еще? С другой стороны стола Микоку прыснула на свою оливковую пасту соевым соусом. «Судя по всему, бывший генерал 9-го гира не знает, как совладать с семейными вопросами. Вполне возможно, это просто профессиональная некомпетентность». «Погоди, Микоку, не нужно недооценивать своего отца». «Так дай же мне ответ». Хаджи подумал еще немного, и затем... Но и это не подходит. Они переставили порядок купания всего полмесяца назад. «Мне нужно отнестись к этому всерьез», — подумал он, откладывая газету в сторону. «Понятно», — наконец сказал он. «Ты нашел ответ?» «Нет, не имею ни малейшего представления». «Ай, что ты делаешь, Микоку?» «Микоку, это был подходящий момент для Цукоми, но получить солонкой, наверное, слишком больно». Хаджи подхватил солонку перед тем, как она упала на пол, и насыпал в свою пасту немного соли. Микоку индифферентно продолжала есть с другой стороны стола. «Микоку, в Последнее время ты со мной особо не общаешься. Швырять в тебя вещи – более быстрый способ коммуникации, чем на словах. А вот как. Сказал Хаджи, кивая. У старшей девочки, похоже, недавно начался переходный период. Он попытался подумать о причинах. Это потому что... Как там их зовут? Вторичные половые признаки? Это должно быть прелестно. Я вспоминаю, как попадал в различные неприятности под влиянием своих гормонов. В этом все дело? В этом, да? Прости, отец. Мне показалось, ты хотел, чтобы я передала тебе перец. Затем она повернулась к Сина. Сина, если это продолжится, я достигну третьей стадии в недовольно раздражена зла. Ах, точно. Отец, во имя мира в нашем доме, я перейду сразу к делу. Мы можем быть свободны сегодня днем. Держа в руках перечницу, Хаджи уставился в потолок. Это еще с чего? Армия использовала немало людей и занималась различными видами деятельности. Однако... В последнее время все на фабрике под Такао занялись техобслуживанием и наладкой Алекса. И отряд Левиафана сегодня направляется в концептуальное пространство в мемориальном парке Сёва. Но нам там делать нечего. Ты об этом говоришь? Хаджи кивнул на собственный вопрос. Когда наладка закончится, для армии не останется текущей работы. До тех пор, пока отряд Левиафана не закончит свои переговоры со вторым гиром, не останется ничего, кроме как отправиться с небольшой группой на контакт с остатками прочих гиров. «Ясно», – пробормотал Хаджи перед тем, как снова кивнуть. «Ну, один день можно и освободить». «Правда?» «Я не могу отказать». Я не настолько невнимательный, чтобы остановить дочерей, которых получил по завершению всего. Это специальный сервис вашего приемного отца. Ей, большое тебе спасибо. Да постарайтесь отныне предупреждать меня за ночь до этого, а? К тому же не забудьте сообщить остальным. Твоя тренировка с Тацуми не для того, чтобы просто убить время, хорошо? Сказал Хаджи с улыбкой. Сина кивнула и сама улыбнулась в ответ. «Так чем же вы двое собираетесь сегодня заняться, м?» Спросил он, увидев ее улыбку. «Микако сказала, что хочет немного пройтись по магазинам. И я подумала, что мы можем зайти в ближайший супермаркет, где я могу найти себе что-нибудь почитать». Сина повернулась к Микако и замерла. В какой-то момент Микако поставила на стол свою солонку с кунжутной солью. Теперь она держала ежедневную газету. «А, Микоко, почему ты смотришь на страницы магазинов Харадзюку и Сибуэ?» «Потому что мы сегодня собираемся туда. Нам нужно пополнить вещи первой необходимости. Следовательно, придется многое закупить». «Секундочку, ты сказала, что мы лишь немного пройдемся по магазинам. Ты хоть представляешь, как долго придется тащиться с Хатиодзи отсюда до Харадзюку и Сибуэ?» «Стой, не добавляй еще Синдзюку в список! Где же это немного?» «Это расстояние всего в 30 километров, и практически без каких-либо препятствий. Это не вызовет трудностей». Микоку повернулась к Хаджи. «Ладно, отец. Я сопровожу Сина в ее поездке по магазинам». «А я надеялась обратно ехать не торопясь. А ты явно находишь в себе оправдание», – жаловалась Сина. «Не переживай об этом. Теперь нам нужно отправляться. Необходимо подыскать для тебя какое-нибудь снаряжение. Я вообще-то раньше никогда не была в Харадзюку. Надеюсь, у них там есть мои размеры. Я невероятно взволнована и в то же время полностью владею собой». «Микоко, постарайся не смешивать вот так свои оправдания и истинные намерения», – предупредил Хаджи. Микоко подняла свое улыбающееся лицо от журнала. «Как насчет того, чтобы пойти с нами, отец? Ты можешь понести наши сумки? Считай это специальным сервисом для своих приемных дочерей». На крыльце поместья Тами сидел Синзи Сетсу. Сидел под теплым солнцем, попивая сливовый чай, который принес ему Кодзи. Во дворе перед ним его одноклассники занимались приготовлениями для фестиваля всеобщего отдыха. Ученики конструировали прилавок, используя дерево, металлические трубки и прочие материалы. Между ними блуждала Ооки, но ученик, на спине которого была бумажка с надписью «Управляющий», следовал за ней в качестве гарантии, чтобы она ничего не испортила. Саяма ушел со словами, что у него есть дела, связанные со школьным советом. Он сказал, что встретится с Изумой и Казами в Татикаве. Рядом с Сэтсу сидел одинокий старик. Его звали Хибарю Тэтсу. Он держал в Окитаме додзи боевых искусств под названием Хибадодзи и был другом деда Саямы. Правый глаз старика сиял алым цветом. Синдзи разговаривала с ним о Саяме. «У этого балбеса Микоку начался бунтарский период, когда он вступил в среднюю школу. Он был тогда таким милым. Если ты его бил, он всерьез говорил тебе спасибо за урок». «Это довольно суровый тренинг». «Не особо. Я был с ним мягок. Например, взять случай, когда он впервые пришел ко мне в додзе. Он был новичком, потому я потащил его в горы». «И вы тренировались там?» «Нет, я столкнул его с края утеса. Когда он и вправду упал, я запаниковал и убежал домой. Я дрожал всю ночь в моем футоне, ожидая появления копов». «Это совсем не смешно? Это покушение на жизнь!» «Ой, да ладно!» Рю Тэтсу почесал затылок. «Говорят же, что львы сбрасывают своих детенышей на дно ущелья, да? Я знал, что такого случая больше не представится, потому просто не смог удержаться. Кончилось тем, кстати, что позже я это сделал еще три или около того раза». «А я проигнорирую все проблемы, связанные с этим, но что произошло с Саяма-куном?» «Он возвращался живым каждый раз и пытался убить меня во сне. Само собой, я избивал его до тех пор, пока он не мог подняться. Затем мы ели. Я поражался, как он умудрялся еще есть после всего этого». «Мне кажется, я понимаю, почему Саяма-кун такой, какой он есть. Но что вы думаете о нем сейчас?» «Ему нужно продолжить расти. Он все еще нам не ровня». «Нам?» «Людям, вызвавшим его боль здесь». Рю Тэтсу положил руку на левую грудь. Синдзи не заметил в его алом глазу злобы. «Такой красивый», — подумал Синдзи. «Он напоминает глаз женщины». После чего Синдзи осознал, что смотрит на его глаз слишком долго. «Простите, что я так уставился». «Ничего. Взгляд юнца вроде тебя заставляет меня краснеть». Затем Рю Тэтсу выдал горькую улыбку. «Но мне хотелось бы, чтобы Микото преодолел множество разных вещей. Ты слышал, что комната в его доме, где он жил с матерью, никогда не открывается, да?» «Да». «Этот балбес, наверное, доставляет тебе немало хлопот». «Я не уверен, стоит ли называть это хлопоты, но он делает множество вещей, о которых я не знаю, что и думать». «Тебе не нужно на этих словах безучастно глядеть вдаль». Синдзи горько улыбнулся. «Я всегда был в одиночестве, так что иметь поблизости Саяму-куна оказалось довольно весело. Мало того, что когда-то давно я был одинок, но меня к тому же и предали». «Предали?» «Однажды я был один, и никто за мной не пришел», — ответил Синдзи. «Человек, смотревший за мной на базе, сказал, что кто-то непременно за мной придет, но они так и не пришли. Воспоминания о моем одиноком плаче до сих пор стоят перед глазами». «У нас есть привычка запоминать неприятные вещи», — произнес Рю Тэтсу со спокойной улыбкой. Затем Синдзи заметил нечто похожее на шрам над и под правым веком старика. Из-за его загара сложно было сказать, что именно это такое. «В его прошлом наверняка тоже что-то произошло». Синдзи неожиданно задумался, как сильно бы заболела грудь этого человека, если бы размышления о прошлом влияли на него так же, как и на Саяму. Однако этого никогда не случится. Синдзи сделал глоток сливового чая, и Рю Тэтсу задал ему вопрос. «А что ты думаешь о себе сейчас?» «О, теперь я определенно чуточку изменился. В прошлом я только и делал, что ждал. но сейчас у меня такое чувство, будто ждать недостаточно. И все же... Что? Синзи почувствовал, как опустил голову. Я пришел сюда, чтобы помочь сраной Саяма-куна. Но теперь она зажила. Мне следует в скором времени его оставить. Мое здесь беспричинное присутствие будет его утруждать. А ты спрашивал, будет ли это его утруждать? Я боюсь спрашивать. Вот почему он мог лишь думать о причине, по которой пришел изначально. Едва эта причина исчезнет, ему придется уйти. «Вот как», — сказал Рютетсу. «Но тебе следует об этом поразмыслить. Кстати говоря, я видел, как ты передал что-то Микото перед тем, как он ушел. Не прочь сказать, что это было?» «Папка для бумаги. Там содержится сюжет для книги, которую я планирую когда-нибудь написать». «Книги? Литература — замечательная вещь. А вилла в Каруидзаве, горные вершины... Широко распростертые небеса и тихие ночи. У меня такое чувство, что недавно я уже слышал что-то подобное. Это сказал тот балбес Микото, да? Рютетсу рассмеялся и неожиданно потянулся и погладил Синзи по голове. А ну, дерзай. Похоже, ты из тех, кто очень упорно старается.